Враги считают Никсона человеком без царя в голове, потому что, объявляя себя борцом за демократию и мир во всем мире, Никсон умудрился со всеми поссориться, в первую очередь с демократами и журналистами, эту демократию освещающими. Ссоры выходили у него чертовски громкими и скандальными. Вот его открытое мнение о журналистах. Разглядывать президента в микроскоп – обязанность прессы, но она заходит чересчур далеко, разглядывая его в протоскоп. Когда аналитик Даниэль Элсберг передал газетчикам документы Пентагона об истории Вьетнамской войны, Никсона пришел в ярость. В руки борцов против Вьетнамской войны попали отличные козыри, а подрывные действия в тылу плохо отражались на фронте. «Пресса – наш враг», – говорил он в узком кругу. «Они пытаются вогнать нам нож ниже пояса, не отделяя журналистов от евреев. Он считал их одной вражеской силой. Этим ублюдкам доверять нельзя, предадут». В краткосрочной перспективе было бы намного проще действовать диктаторски, убить всех журналистов и заняться войной. Злые языки называют Никсона подлецом и человеком без принципов, имея к тому многие основания. Ради политической выгоды он позволил себе нарушить все правила. Сбор компромата, перехват почты, политические диверсии, тайные обыски. С этой целью Никсон одобрил секретный план Хастона, разрешающий спецслужбам все виды слежения за лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. Нарушение закона его беспокоило мало, важнее был результат. Под его руководством было задумано несколько акций. Операция «Алмаз» своей целью ставила нейтрализацию антивоенного движения путем нападения и похищения участников. Операции «Опал» и «Сапфир» предполагали слежку за демократами. Распространялись порочащие слухи о Маске, Эдварде Кеннеди и других кандидатах в президенты. Хелмс вздохнул. Ничего особенного. Обычный босс, не хуже других. Президент загремел льдом в бокале. Молчание собеседника он воспринял за согласие. «Будем работать, Ричард». Хелмсу хотелось больше конкретики. «Как вы себе это представляете, сэр? Скоро мне предстоит визит в Китай. Подготовительная работа идет полным ходом. Но я хочу, чтобы вы ее возглавили». Никсон собрался ехать в Китай, который Китаем не признавал, а лидера китайцев Мао Цзэдуна страстно ненавидел вместе со всеми коммунистами. Причина визита проста – это откровенные неудачи США во Вьетнамской войне и усиление СССР. Предстояло пойти навстречу Китаю в расчете уладить кризис во Вьетнаме, а также с помощью Китая сдержать Москву от дальнейшего наращивания мощи. Если Вашингтон и Пекин не любят Москву, то почему двум врагам не поговорить о третьем? Большая подготовительная работа в этом направлении, включая пинг-понговую дипломатию, вселяла надежду на успех. «Визит в Китай, мое нынешнее положение сейчас не совсем удачное», осторожно пробормотал Хелмс. «Видели газеты?» хмыкнул Никсон. «В вертолете немного полистал», согласился Хелмс. «Радио послушал». «Да, ваш шпионский провал оглушителен». И скандальные журналюги мигом подняли страшный шум. «Измазанные чернилами бедолаги, черт бы их побрал. В людных местах не появляйтесь, достанут. Вы в отпуске?» «Понятно, эти беспринципные твари разорвут вас на куски. Как я сам до сих пор жив, удивительно». Никсон слегка улыбнулся, Хелмс поддержал. «Для нашей делегации китайцы приготовили апартаменты в Пекине. Хорошие номера, мне показывали фотографии. Те сотрудники аппарата, что поехали заранее готовить переговоры, заселились туда. Обживаться, так сказать. И у всех у них вдруг образовалась сыпь на заднице. Представляете, Ричард? Подозреваете диверсию, замер Хелмс. Что мне еще думать? Воскликнул Никсон. Не дай бог, журналисты о таком пронюхают. Эти чернильные душонки мигом выставят президента США засранцем, с прыщами на жопе. Это международный скандал, Ричард. Надо проверить санузлы и туалетную бумагу, предложил Хелмс, с трудом сдерживая улыбку. Пару стульчиков из сортира отправят сюда дипломатической почтой. Займитесь этим в первую очередь. Никсон был серьезен. Как никогда, да уж, в таком вопросе шутки неуместны. Есть, сэр, подтянулся Хелмс. Кстати, я вдруг подумал о китайской опере. Билеты нужно уже сейчас заказывать. Дайте поручение атташе по культуре, кивнул Никсон. Как-то Збигнев Бжезинский в разговоре признался, что мечтает увидеть китайский балет, вооруженный винтовками. Винтовками? Зачем? Сразу понятно, что вы не ценитель. Китайские балерины танцуют в военной форме и с оружием. «Разрази меня гром», – поразился Хелмс. «Это новое слово в искусстве. А что стало с Бжезинским, известно. Президент нахмурился. Он пропал, Ричард. Неизвестно где, неизвестно как. Не вышел из отпуска. Жуть какая, то ФБР мышей не ловит, а Гувер, скотина, болеть вздумал. Находясь в противоположном политическом лагере, Збигнев Бжезинский яростно критиковал не только коммунизм, но и политику президента Никсона. Любви к нему такое отношение не добавляло. «Ну чертеним», – пробурчал Никсон, – «туда ему и дорога». Глава вторая, в которой серенькое утро, красненький денек, утро наступило с нудным шорохом. Скорее всего, этот ровный шелест и заставил открыть глаз. Панорама удивила, поэтому второй глаз открылся сам. Прямо передо мной шел дождь. Впрочем, слово «шел» слишком мягкое, непогода хлестала в окно с невероятной злобой. В шуршащей тишине голые верхушки деревьев гнулись под порывами ветра, искоса бросая в стекло горсти ледяных капель. Заменяя экран огромного телевизора, окно транслировало серый сумрак мрачной улицы. Раннее утро или поздний вечер, не поймешь, хотя вернее будет утро. Ведь днем спать мне некогда, работы в сервисном центре полно. Работа есть, а денег нет. Обычное дело, но вы там держитесь, ХМ. Глупости какие-то в голову лезут. Добротный стеклопакет успешно гасил разгул стихии, оставляя лишь легкий скребущий шорох. А я под одной простынкой лежу, в чем мать родила. Холодрыга, царящая за окном, вынудила зябко поежиться, хотя в комнате тепло, даже жарко. Это хорошо, но почему совершенно голый? Странно, сроду не было у меня такой привычки, без майки спать. Неуютно как-то, матрац неудобный, будто в гостинице. И подушка комкастая, явно не моя. Да тут все не мое. Чужое окно во всю стену, и спальня в целом тоже. Запах характерный. Скорее всего, меня занесло в больничную палату. В честь чего? Сердце не давит, бок не болит. Даже странно. Может быть, парализовало члены на старости лет? Так нет, руки-ноги шевелятся. Голова только тяжелая, но это дело обычное. Пожелав оглядеться вокруг, я обнаружил проблему. Глаза слушались плохо, цепляясь за оконный проем. Хотелось поправить их руками, но откуда-то я знал, что симптом манна так делать не советует. Поэтому просто повернул тяжелую голову, сначала в одну сторону, потом в другую. Да, это точно больница, и стойка для капельницы у изголовья, тому подтверждение. Светлые стены, украшенные стампами в дешевеньких рамках, между ними притулился белый прямоугольник сплит-системы Samsung. Интерьер казенного вида дополнял столик колченогий, что в углу устроился в компании таких же серых стульев. Возле раковины мелко жужжит холодильник Indesit, у стенки еще две койки с тумбочками. Собственно, вот вся небогатая обстановка. С другой стороны, чистенько здесь и тихо. Могли ведь и в коридоре положить, возле туалета. На соседней кровати сопит блондинка. С головой соседка накрылась, но белокурые кудри выглядывают из-под простынки. Если я в больнице, то что женщина делает в моей в палате? ХМ. Или это я лежу в ее чертоге? Правду надо воспринимать стойко, какой бы тяжелой она ни была. В наших больницах совместных палат не бывает. Стало быть, я тоже женщина. Старая больная женщина, выжившая из ума. Скорее всего, алкоголичка. А в больничку меня притащили добрые люди, что на улице подобрали. Телевизор врать не будет. О таком постоянно трындят по НТВ. У них все новости начинаются похоже глубоким вечером случилось страшное ЧП, которое потрясло город. Ну и так далее. Видимо, со мной такое же произошло, когда возвращался с работы. Шел поздно, наверняка под датой. С блондинкой, скорее всего. И в парке на нас напали маньяки. Изнасиловали, конечно, а потом расчленили. То-то у меня колено болит и бедро печет. Приподняв простынку, я обнаружил свои родные ноги. Волосатые, местами забинтованные, они обрадовали не особенно. Ладно, черт с ними, с бинтами. Важнее то, что между ног. Оно там было. Что ж, подведем итог. В голове моей опилки, но я не женщина. Факт четких тендерных признаков должен радовать. На душе, конечно, полегчало, однако ясности от этого не прибавилось. Когда мужские причиндалы на месте, это означает, что я не блондинка и даже наоборот. Тогда что со мной приключилось, и вообще кто я, ничего не помню. Сто сколько же надо выпить, чтобы память начисто отрезала. И потом пришла белочка, ХМ. Вариант белой горячки следует отбросить, иначе лежал бы в смирительной рубашке. Да ну ладно, этот вариант вообще не годится. До меня вдруг дошло, что уже несколько лет не пью вообще. Возраст такой, особенно не разгуляешься. То сердце, То давление, то денег нет. А может, меня велосипедистка в парке сбила, они любят там гонять и на пьяных наезжать. Еще возможен вариант, что лифт в подъезде оборвался, и я вместе с ним вниз загремел. Рано или поздно такое должно было случиться, лифт у нас старый, истеричный. Постоянно щелкает костями и дрожит пугливо. Картины кисти художника Пиросмани, развешанные в художественном беспорядке, показались мне смутно знакомыми. Сплит-система со стены шелестела как-то слишком привычно. И еще возникла уверенность. Трехлитровая банка, что стоит на колченогом столике в углу, полна яблочного сока, терпкого, домашнего, как я люблю. Вообще вся эта палата будто в туманных снах раньше привиделась. Вроде в этой раковине руки мыл, а в санузле за узкой дверью заседал не раз. Господи, дожили я до дежавю на старости лет. Ошибка памяти не критична, сбойные сектора можно заменить резервными. В этом я точно уверен. А если структура диска серьезно повреждена, в таком состоянии изменяется резкость цветов и обостряются звуки. Я придавил левый глаз. ХМ. Появилась некоторая расплывчатость изображения, а вместо звуков в окно прилетела очередная горсть ледяных капель. Я дернулся, будто от удара. Конечно, если так давить глаз, будет и резь, и растерянность. Надо расслабиться и оценить ситуацию. Грех жаловаться, но почему у меня сердце не жмет? Глаз, понятно, сам придавил, а колено почему ноет? Ущипнул себя за руку и тут же пожалел об этом. Нет, я не сплю. Тогда совсем простой вопрос. Как меня зовут? ХМ. И все-таки в этой палате я уже бывал. И не раз, но давно. Говорят, что мимолетное чувство узнавания незнакомого возникает в обыденных ситуациях, и характерно для докторов наук, шизофреников и людей, увлекающихся духовными практиками. А я чем увлекаюсь, кроме работы в сервисном центре, непонятно. И еще так бывает после приступа лунатизма. Но если я ничего не помню, тогда откуда знаю про лунатизм? Лунатик, блин, маразматик. Кстати, а что такое маразм? Не знаю. Провалы в памяти возможны, но не до такой же степени. А может быть, я умер? Глава третья, в которой утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Рабочий день генерала армии Ивашутина начался, как обычно, в 9 утра. Это был первый день на новом месте. Вчерашний визит, бегом и наскоком, работой не считался, поскольку заключался в представлении новоиспеченного председателя на коллегии КГБ, выслушивании докладов по оперативной обстановке и обедам в узком кругу. Завершился визит осмотром управления Лубянки и знакомством с людьми. А сегодня Ивашутин заходил хозяином, через парадный подъезд, с трепетом. Конечно, 8 лет назад он уже служил здесь, в должности первого заместителя председателя, а несколько дней в ноябре 1961 года даже исполнял обязанности председателя, пока Политбюро под руководством Хрущева смещало Шелепина и назначало Семичастного. Затем партия перебросила его на ГРУ, и вот новый виток судьбы. Жизнь движется по спирали, и это только кажется, что в одну реку нельзя войти дважды. Войти можно, только река уже другая. Комитет казался прежним, и внутри мало что изменилось, если не считать дежурных офицеров в приемной. Вчера их тихо сменили другие люди, и это только начало. Так было всегда, вслед за новым руководителем движется его собственная команда. И пока старинный лифт, позвякивая рельсами, возносил председателя на третий этаж, офицеры в приемной подобрались, телефонный звонок снизу возгласил традиционное: «Председатель в здании». Новый рабочий день начался с совещания, на котором присутствовали все заместители, руководящие сотрудники Центрального аппарата и Московского УКП, а также председатель КГБ Украины. По давней традиции на подобные мероприятия принято являться при полном параде. За исключением первого лица, Ивашутин прибыл в элегантном сером костюме. Все ждали тронную речь нового начальника, и она состоялась. Кратко обрисовав международную обстановку, председатель не стал лить воду, а перешел к делам внутренним. Центральный комитет и лично Леонид Ильич озабочены многочисленными случаями пропажи партийных и советских руководителей. Участились несчастные случаи при отдыхе на природе и купании в водоемах. В свете сегодняшнего дня эта проблема является первоочередной, а мы топчемся на месте. Нет результата, товарищи. Обращаю внимание всех присутствующих. Некоторые выводы партия уже сделала, но, видимо, недостаточно, и выговорами мы с вами не отделаемся. Я достаточно ясно выражаюсь. В кабинете стояла мертвая тишина, комментариев и возражений не последовало. Сейчас не 37-й год, конечно, но с треском вылетать из органов никому не хотелось. Лишение партийного билета означало потерю всяких перспектив. Второе. Хищение социалистической собственности. Милиция борется с этим уродливым явлением, но явно недостаточно. Теневая экономика поднимает голову, цеховики совсем распоясались. Они нагло работают в тесной связке с расхитителями. Этой нелегальной деятельностью плотно заинтересовался преступный мир, поэтому нам предстоит организовать разведку в воровских шайках и малинах, с целью дальнейшего пресечения. Партия очень надеется на нас в этом вопросе, поскольку у комитета партийного контроля имеются материалы на отдельных сотрудников милиции и некоторых советских руководителей. О том, что эти материалы убойные, Ивашутин говорить не стал, а ведь ему далеко не все показали. Третье, продолжил он, наша непосредственная забота – осуществление государственной безопасности. Несмотря на очевидные успехи, здесь работа еще не початый край. Да, шпионскую сеть мы проредили, но враг силен и опасен. Он продолжает вынашивать планы по организации диверсии и провокации в Советском Союзе и в странах социалистического содружества. В этой связи нам предстоит создать специальные подразделения ОСНАЗа КГБ для силовых операций внешней разведки, а также для борьбы с диверсантами и террористами внутри страны. Распространяться о том, что структуру учебных центров он получил от Пильше, председатель не стал, как и том, что на детальном плане со штатным расписанием и схемой финансирования стояли все разрешающие резолюции, включая подпись Брежнева. Придраться с этому документу было невозможно, безусловно, опытные люди в комитете партийного контроля записали на бумагу все тайные мечты Ивашутина об учебном центре подготовки спецназа. Умных слов вроде «инсайдерская информация» Ивашутин не знал, но о смысле подозревал. В важном проекте был обобщен немалый собственный и зарубежный опыт. Председатель прервал паузу. Последнее, но, по сути, главное, особое внимание нам следует уделить чистоте собственных рядов. Как ни печально, но предательство майора Лилина в Лондоне говорит о вреде пьянства для нашего дела. Не все гладко и в центральном аппарате. Товарищ Чебриков, как продвигается служебное расследование по факту пропажи полковника Калугина и шифровальщика 8-го управления Шеймова? Поправив очки, генерал поднялся. Мы работаем по утвержденному плану мероприятий. Начал он с угрюмым видом. Не против планов, они в любом деле нужны, вроде бы соглашаясь. Ивашутин рубил слова ледяным тоном. Где результат? Сказать тому было нечего. Два сотрудника центрального аппарата КГБ пропали бесследно, как корова языком слизнула. Генерал Чебриков в конторе отвечал за кадры, и за вопиющий провал в работе должен был ответить сразу. Получив шанс облажаться, Чебриков очень старательно шел к цели, но снять его не удалось. Выдвиженец Брежнева, он имел поддержку самого не только в Кремле, но и в здании ЦК КПСС, куда был избран кандидатом в члены ЦК. Ивашутин читал записку Чебрикова в Центральный комитет по поводу отдельных артистов разговорного жанра. Товарищ Чебриков считал их выступления на эстраде сомнительными в эстетическом отношении и даже идеологически вредными. В своем послании он выражал уверенность, что такие концерты объективно играют на руку классовому врагу, поскольку наносят ущерб делу воспитания патриотизма. Не желая спорить по этому вопросу, и более того, поддерживая, Ивашутин был твердо намерен вернуть Чебрикова обратно в партию, на постоянную работу. Пусть приложит свои знания и умения где-нибудь в идеологическом отделе ЦК КПСС. Политическое руководство в разведке и контрразведке необходимо, однако не до такой же степени. Партийным чиновникам, получившим здесь генеральские погоны, место найдется, но лучше подальше, в отделе кадров и парткоме. Из всех заместителей Ивашутину удалось избавиться только от генерал-полковника Ценева, недавно с почетом отправленного на пенсию, и практически решился вопрос с генералом Крючковым, которого начали готовить к креслу посла в Польше. Не зря же Владимир Александрович 3 года отучился в высшей дипломатической школе МИД, тем более, что сложная обстановка в Польше требовала там опытного сановника со свежим незамыленным взглядом. Другими кадровыми успехами похвастать новый председатель пока не мог. Но ничего, вода камень точит. Еще не вечер. Все эти мысли пронеслись в голове, пока секретарь парткома генерал Пирожков произносил свою речь. Процитировав несколько важных лозунгов, тот призвал приложить все силы, быть строгими, но объективными, и не приукрашивать события. Особенно опасными он назвал голое администрирование и шумиху, когда реальное дело подменяется разговорами. Что ж, хоть особенно и не прислушивался, но не поспоришь. Только вот разговоры о реальном деле выглядели пока разговорами. Спасибо, товарищи. Более не задерживаю, Ивашутин поднялся. По каждому вопросу повестки назначен ответственный, о результатах доложите позже. Расписание совещаний составлено, получите его у секретаря. Генерала Крючкова прошу остаться. Помощник занес поднос с чаем, печеньем и сушками. Приглашающим жестом махнув рукой, Ивашутин сразу перешел к делу. Владимир Александрович, по поручению товарища Андропова вы занимались пропавшими людьми. Так точно. Ознакомился с материалами, слегка поморщившись, Ивашутин хлебнул чаю. Там масса фактур и нет выводов. Какое-нибудь мнение вам удалось сформировать? Изложите кратко. К сожалению, было мало времени и много информации, товарищ председатель. Все это еще предстоит осмыслить. Уклончивый и в то же время смелый тон Крючкова говорил о том, что свое ближайшее будущее генералу стало известно. Шило в мешке не утаишь, доброжелателей в ЦК КПСС многие имеют, а у человека, который там когда-то работал, их должно быть в избытке. Клевреты проинформировали. Ладно, на нет и суда нет. Попрощавшись с генералом без печали, Ивашутин вызвал секретаря, убрать остатки трапезы и навести порядок на столе для совещаний. Прогулялся до окна, взглянул на Лубянскую площадь, называемую теперь именем Дзержинского. Как и вчера, жизнь здесь бурлила. Народ спешил по своим делам, не догадываясь о заботах Комитета по защите государственной безопасности. И смена председателя эту работу не должна прервать ни на минуту. Враги только и ждут подобных коллизий, чтобы извлечь свой интерес. Полковник Зимин здесь, обернувшись, уточнил он, хотя в ответе не сомневался. Ожидает вызова в приемной, товарищ председатель, подтвердил помощник, подтянутый капитан. Приглашайте. Руководитель комплексной следственной бригады полковник Зимин выглядел неважно. Красные глаза, бледные щеки, укатали сивку крутые горки. Информацию об этом офицере Ивашутину собрали, мнение сформировалось уважительное. Поэтому председатель обошелся без лишних политесов с целью прощупывания собеседника. Есть новости по вашему расследованию? Так точно, товарищ председатель, удивил его Зимин. Появилась одна ниточка. Неужто в мрачных буднях розыска мелькнул просвет? Вида председатель не подал. Докладывайте. В августе при выполнении задания пропали мои люди, три офицера. Произошло это под Ростовом, в районе города Шахты. Помню материалы дела, Ивашутин мягко поощрил полковника доброжелательным кивком. Поиски продолжаются? Так точно. Несколько дней назад нашего сотрудника вызвали в больницу города Новошахтинска. К ним поступил больной, местный житель. Человеку стало плохо на улице, потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, больного доставили в приемное отделение. Документов в карманах у него не нашли, поэтому санитары осмотрели чемоданчик человека. Среди носков трусов обнаружили удостоверение сотрудника КГБ. Так-так, заинтересованно пробормотал Ивашутин. Данный документ принадлежит капитану Сидорчику, одному из трех пропавших офицеров. И вещи в чемоданчике, его товарищи опознали. Отпечатки пальцев больного обнаружены на чемодане и внутри его. Явный след, Ивашутин подобрался. Личность этого гражданина установили? Так точно, полковник раскрыл папочку. Чикатило Андрей Романович, 1936 года рождения, местный житель, педагог школы-интерната, ХМ, педагог. Что вы на него собрали? Ничего особенного, товарищ председатель. Криминала нет, одни плюсы. Специалист с университетским дипломом РГУ, внештатный корреспондент местной газеты. Срочную службу проходил в погранвойсках. Член КПСС с 1959 года. Заочно окончил университет марксизма-ленинизма. По месту работы характеризуется положительно, что показал допрос. Полный отказ, товарищ председатель. Говорит, шел с работы домой, потерял сознание. Из города не выезжал, чемодан впервые видит. Полистав малый атлас СССР, председатель ткнул пальцем. Далеко этот Новошахтинск от места происшествия, километров 30. Ходит рейсовый автобус, добраться несложно. Как вы думаете, бывший пограничник способен завалить трех оперативников КГБ? Ивашутин катал карандаш по столу. Не уверен, товарищ председатель, ровно ответил полковник. Чикатило мужик хоть и здоровый, почти 2 метра, но служил он связистом. И специальным приемом таких не обучают. ХМ, а какова криминогенная обстановка в районе? Ничего особенного. Новошахтинск — город трудовой, шахтерский. Молодых мужчин полно. Денег на выпивку хватает, и вечерами всякое бывает. Есть и нераскрытые преступления, но в нарушении порядка Чикатило не замечен, связи с криминалом не имел. В быту он чистый кроток, аки агнец, не пьет, не курит, воспитан и скромен. А жена оперативникам так и сказала, никогда пальцем не тронул, детей любит, у него их двое, дочь и сын. Примерный семьянин, член КПСС и педагог, резюмировал Ивашутин, а затем неожиданно хмыкнул. Как удостоверение сотрудника КГБ могло оказаться в чемодане? Насколько я помню, чекисты всегда носят его на груди, вместе с партбилетом. Кстати, ума не приложу, вопросов много, товарищ председатель, а он молчит как рыба, только глазами лупает, при попытке надавить, извините, ссыться. Как это, штаны, товарищ председатель? Ивашутин поднял брови. Вы что, применяли к нему специальные средства? Пока нет, завтра собираемся психиатрическую экспертизу проводить. Думаете, преступник под психо косит? Может быть, прием известный. Товарищ председатель, старый как мир, но требует мастерского исполнения. Ничего, завтра посмотрим. У наших коновалов не забалуешь. Ивашутину показалось, будто полковник суеверно сплюнул через плечо. Наконец-то удача повернулась к нему лицом. Председатель хмыкнул. Вот оно как, интересно, держите меня в курсе дела. Теперь по существу вопроса, товарищ Зимин, для чего я вас пригласил? Ивашутин стукнул рукой по столу. На что полковник подтянулся. Все материалы, которые собирал Андропов по пропавшим людям, разрешаю приобщить к делу, свежую сводку будете получать ежедневно. В этой неразберихе кроется какая-то система, вам надо ухватить суть дела и понять. Далее, с завтрашнего дня переходите в оперативное подчинение товарищу Пильше Арвиду Яновичу. Приказ закрытый, ознакомитесь с ним в секретном отделе. Ваш непосредственный начальник, генерал Жуков, уже уведомлен. С этой минуты вашу деятельность ни с кем обсуждать не следует. Доклад исключительно товарищу Пильше. Ну и мне, естественно. Председатель встал, протягивая руку, Зимин подскочил следом. Если коллеги будут спрашивать, зачем я вас вызывал, говорите правду. Начальство, дескать, топало ногами. Нахлобучку с головомойкой устроило, и Ивашутин еле заметно улыбнулся. Начальство требует результата, так и говорите. На этом все, доклад жду ежедневно. Идите, полковник, работайте. Глава 4, в которой скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Белый потолок, белые стены, простынка тоже белая. А может быть, я умер? Эта мысль поразила своей простотой. Конечно, так бывает. Любой человек внезапно смертен. Плохая экология, аварии, алкоголь, бешеные велосипедисты. От болезней сердца помирает 50 тысяч человек в день, 5 тысяч от рака. Еще случаются несчастные случаи и стихийные бедствия. А я просто помер, и сейчас на небесах, в приемном покое. Блондинка, что рядом спит, ангел вроде стража ворот рая. Намаялся бедный ангелок, вот и прилег. Или надо говорить Ангелина, но если я на небесах, то почему так хочется в туалет? Ангелина, замаскированная под блондинку, завозилась, вздохнула, отбросив простынку, и открыла глаза глубокого небесного цвета. Несколько мгновений она хлопала невероятными ресницами, а потом резко ударила по большой красной кнопке у изголовья. Котя, он очнулся, заорала соседка тихим шепотом, хриплым со сна. Уже лечу, отозвался динамик железным женским голосом. Здравствуйте, вежливо сказал я, как ни крути, а речь-то обо мне идет. В любой ситуации вежливость – мой конек. Грубость допустима только в одном случае. Когда оппонент другого языка не понимает, тогда я могу и усилить аргументы, например, из осы стрельнуть. ХМ. А я могу, не помню таких случаев. Миленький, как вы себя чувствуете? Блондинка подскочила, затылок квадратный, и ноги печет, сообщил я чистую правду. Она приложила ладошку сначала к щеке, а потом ко лбу. От Ангелины пахло юностью, свежестью и каким-то невероятно вкусным ароматом. «Хорошие у тебя духи», – пробормотал я. «Малина и роза, французские, маже нуар», – воскликнула она. «Вы же мне и подарили. Набор, два флакона. И вот это колечко. Еще браслетик». «Да», – поразился я. «Вопрос, конечно, глупый, но за что?» «За лечение в прошлый раз». «Так и сказали. Отлично работала санитаркой». «ХМ». «Значит, был прошлый раз. Хорошенькое дело. А если подобных разов было несколько, тогда я точно психрецидивист. И в чем я точно уверен, так в том, что таких красивых санитарок в природе не существует. Ей место в шезлонге у бассейна, с коктейлем в руке, где-нибудь на Мальдивах. Однако для построения непротиворечивой картины мира исходных данных явно мало. Надо включать логику и ставить правильные вопросы. Что было в прошлый раз? Вкратчиво вопросил я нейтральным тоном. Да то же самое, бодро сообщила она. Травма головы. Так-так, потрогав голову, никакой травмы я там не обнаружил. Поэтому спросил прямо. Ты знаешь, кто я? Конечно, вы Антон Михайлович Бережный. Блондинка ослепительно улыбнулась. Мой старый друг, уже 1000 лет. А вот эта информация, особенно в первой части, сомнений у меня не вызвала. Ясное дело, я это он. Достаточно было намекнуть мне, и сразу припомнилось. Антон Бережный. И конечно, я старый. Вот только откуда она меня знает? Что ж, очередной прямой запрос. Ты кто? Не узнаете, Антон Михайлович, огорчилась Ангелина. С горькой миной она сунула мне бутылочку с каким-то травяным отваром и снова погладила по щеке. Мне тоже стало обидно, ведь прямого ответа я не получил. Женщины сложные существа, они умнее мужчин в 4 раза, а уж хитрость слабого пола никакой геометрией не измерить. Это доказано английскими учеными, поэтому женская логика не всегда понятна. А когда кажется понятной, потом может обнаружиться совсем не то, что думал. Ангельская блондинка вздохнула. Видимо, предельно простой вопрос поставил ее в тупик, система зависла. Внезапно она метнулась к зеркалу над раковиной. От этого вихря в комнате поднялся ветер, разнося вокруг чудесный девичий запах. Да вот же я, Алена Козловская. В подтверждении своих слов она ткнула в зеркальное изображение. Хм, пробормотал я недоверчиво. Прости, старика, запамятовал. Ну какой же вы старик. Изящным движением она подхватила с тумбочки дамское зеркальце с ручкой. Смотрите, Антон Михайлович, из зеркала ухмылялась моя собственная физиономия, однозначно. Так-то оно так, только куда-то делись морщины и пегая седина, лишь легкая просить серебрилась на висках. Слово благородное здесь было бы подходящим, наверное. Щетина на щеках черная, как было когда-то, 20 лет назад. Белки глаз без желтизны. И мешков под глазами нет. Однако, отложив зеркало, я заинтересовался своей рукой. От пальцев несло порохом. Запах больницы все перебивал, но кислый дух горелого пороха перепутать с чем, то другим трудно. На мгновение почудилось, будто сижу на дне окопа, снаряжая патронную ленту. А рядом, захлебываясь, короткими очередями кашляет пулемет. Хм, дожился. Крыша едет не спеша, а в кармане ни гроша. Нет, стрелять я умею. И старенькая тулка в домашнем сейфе имеется. Вот только на охоту выезжал последний раз лет 10 назад. Эта мысль мелькнула и ушла, потому что заинтересовала другое, сама рука. Давняя дряблость кожи пропала, вместе с привычными пигментными пятнами. И бицепс не вялый, а упругий. Хм, значит, круто я попал на тебе, все это дьявольские проделки. Пора бы уже и догадаться, что здесь не рай. Здесь преисподняя ада, где прекрасная Ангелина, переодетая чертовка. Из-за омоложения тела мне пришлось продать душу. Непонятно только, где сказочное богатство и адское здоровье. Вместо этого затылок ломит и воспоминания пропали. Прикарманила чертовка память, вместе с душой. Предположим, я тут застрял надолго. Кто тогда зашлет копеечку внучке Маруси с моим маленьким правнуком? А если душа болит, значит, она есть. Или нет? Требовательный взгляд я перевел на белокурую незнакомку. Не похоже, чтобы она заставляла меня расписываться кровью. Вспомнили, Антон Михайлович, обрадовалась блондинка. Мы с вами в школе вместе учились, и вы за мной ухаживали. Неплохо сохранилась моя одноклассница для 65 лет. Взлохмаченная и неумытая, с заспанными глазами она смотрелась, Господи прости, божественно. Красная полоса от подушки на щеке выглядела пикантным элементом шарма. Ни единого изъяна, и на вид не более 20 лет. Пухлые вишневые губы, крупные очи, идеальная грудь, длинные ноги. Мечта олигарха. Только почему она в моих шортах и майке? Самой любимой майке, с принтом Путина. Ты похожа на Алену Козловскую. После некоторых сомнений согласился я. Свою первую любовь забыть невозможно. Это медицинский факт. Хотя цветочки ей таскал давно, чуть ли не 50 лет назад. Однако чудес не бывает, надо меру в фантазиях знать. Придется выдать ей правду. Алена Козловская была эффектной девушкой, а ты просто ослепительна. О чем это говорит? Чем? Она распахнула очи. В дурдоме, а ты волшебный глюк. Безжалостный диагноз сложился в голове сам собой. Мое больное воображение приукрасило твой давний образ. Правду надо воспринимать стойко, какой бы тяжелой она ни была. Да, глаза Ангелины расширились, Хотя, казалось бы, больше некуда. Ага, вздохнул я обреченно, допивая отвар. Догнал меня маразм, подкрался незаметно и довел до дурки. Да что вы такое говорите? Какой дурдом? Возмутился волшебный глюк. Вас в бою минами накрыло. Ну вот, чего и следовало ожидать. Картина мира дополнилась очередным бредом, только теперь из уст прекрасной Ангелины. Тем не менее, от такой новости у меня даже рот открылся. Говоришь, минами накрыло? Откуда они здесь, интересно, взялись? Минометный обстрел на войне, незнакомка изобразила руками взрыв фонтана. Следом за этим, округлив ротик, она издала странный возглас «тыдыщ». Что тут непонятного? Я не понимал, чтобы вместо сексуальных маньяков наша местность пополнилась вражеским минометным взводом? ХМ, это даже не абсурд, а просто чушь натуральная. Нет, иногда клиенты в сервисном центре бывают очень недовольные, вплоть до угроз личной расправы. Но ношение минометов потребителям не разрешено. Это я точно знаю. Видимо, вчера я попал под горячую руку, и возмущенный клиент метнул в меня дохлую кофемолку. Попал с голову так, что память отшибла. Теперь ничего другого не остается, кроме как обрести дзен. Отвлекая мой возмущенный разум от печальных раздумий, в палату влетела заспанная медсестра. Верхняя пуговка тесного халатика расстегнута, грудь третьего размера без спойлера, яркие губы бантиком, идеальные ноги на шпильках, белый халат накрахмален, шитые золотом туфельки блестят, прическа из салона, идеальный макияж, улыбка. Таких потрясающих сестер я в жизни не видал, их просто не бывает. Принцесса из сказочного сна, а не медицинский работник. Сомнения прочь, я не в психушке, а на небесах. А это еще одна Ангелина, херувим милосердный, чудненько. Ожил Антон Михайлович, промурлыкала сестрица ангельским голоском, заглядывая мне в глаза, и вдруг добавила грозным тоном. «Алена, быстро давай утку», пискнула та, шустро подсовывая под меня эмалированное судно. Вот как они догадались, выходит, высшие силы умеют угадывать желания, читая мысли. Это очевидно. Тогда плохо дело, я в Бога мало верю, только по большим праздникам и в скорбные дни накажут, серьезно воздадут за дела мои. И хоть я всего не помню, что, то мне подсказывает, грешен. Впрочем, если наброситься вдвоем, я согласен. Сопротивление бессмысленно, надо реально смотреть на вещи. Раскрылась дверь, и в палату вкатилась тележка. Ее подталкивала санитарка в замызганном халате. Это была настоящий пожилой и усталый. «Так, бабоньки, разойдись», — скомандовала она. «Раненого героя кормить пора. Ты, Алена, манную кашу не будешь? Конечно, есть что-нибудь другое?» «Тетя Клава?» — жалобным тоном вопросила Алена. «Конечно», — невозмутимо кивнула та. «Морепродукты. Салат из кальмаров с креветками», — обрадовалась Ангелина. «Нет, макароны по-флотски». На этот прикол Алена сдулась. Потухла, обиженно скривив губки. «Макароны всем полезны», — назидательно сообщила котя, брызнув струйкой из шприца. «Только укольчик сначала поставлю». Глава 5, в которой предлагается не задавать лишних вопросов, если не хотите, чтобы я начал вам врать. Ангелина Алена прибиралась на столе после кормежки больного, когда в палату энергично вплыл доктор. Выглядел он солидно и представительно, белейшая шапочка непростого фасона, зеленый костюм штучной работы, вроде хирургического, и цифровой стетоскоп на шее.